когда-то, 5000 лет тому назад, сам Всевышний Господь спускался на нашу землю. Повествования о его жизни и удивительных деяниях сохранились в памяти человечества до наших дней. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Саш, а знаешь, мне уже не хочется уезжать. Мне тоже. Вот уж не думала услышать в этой глухомане такую потрясающую историю. Надо же выпить жизненный воздух ведьмы с ее молоком. Потрясающе! Такое сочинить и голливудским корифеем, боюсь, слабо. Пожалуй, Бэтменом и всяким там Суперменом и не снилось ничего подобного. Ну ты тоже мне сравнил. Ведь если Кришна сам Господь, он еще и не такое может устроить. Верно, бабушка Парнамаси? Ха, верно говоришь. Кришна еще и не такое устраивал. Представляю, как разъярился Камса, узнав, что ведьма отдала Богу душу. Да, негодяй Камса действительно был очень разгневан. Но он так и не понял, с кем имеет дело. Он решил послать в Гокулу другого своего соратника-демона, могучего Тринаварту. О, несчастные глупые пастушки в Раджабхуми! Видать, любовь к этому босиковому мальчишке совсем ослепила ваши глаза. Ну что ж, вам придется зажмуриться еще крепче, когда я смерчем промчусь по улицам Гокулы. Сыночек, твоя улыбка прекрасней улыбок тысячи купидонов. Почему ты стал вдруг таким тяжелым? Дай-ка я опущу тебя на землю. Кирдида, с моим сынишкой, наверное, что-то случилось. Мой малыш почему-то становится все тяжелее и тяжелее с каждым мгновением. Ах. Что же это за недуг? О, великий Вишну! Давай позовем скорее мудрецов или добродетельных браманов, они обязательно помогут. Да, да, ты права, Киртида, пойдем скорее. Откуда налетел этот ужасный ветер? О, сколько пыли! Темно, как ночью, ничего не видно. Сейчас я схвачу тебя, мой маленький красавчик, и полетишь ты кверху ножками. Ха-ха-ха! Посмотрим, как ты будешь улыбаться тогда, мой купидончик. Ха-ха-ха! Подобно коршуну с Кришной на плечах, демон взмыл ввысь. Но держись, Кришна! Но прежде чем совершать свои пируэты, мой малышок, мне надо избавиться от лишнего веса. Сейчас мы обязательно найдем жертвенный алтарь этих полоумных браманов. Я помочусь на него с высоты. Какая гроза без дождя! Яшода, давай скорее вернемся. Аспертида, зачем мы оставили Кришну одного? Кришна, Кришна, я несчастна, горе мне, горе. О, Господь, Хари, за что ты наказал меня? Ты послал проклятие на нашу семью. Это, наверное, царь Камса, жестокий и ненасытный предводитель демонов. Это он желает взять меня, Кришну. А тем временем Тринаварта поднимался все выше и выше в небеса, пьянее от собственного величия. Вот она, моя стихия. Я повелитель воздуха. Я король облачного пространства. Смотрите, это я, Тринаварта, разбивающий черепа младенцев и оскверняющий жертвенные арены. Я царь высоты. Как я блестящий, изящен в своем ужасающем великолепии. Тринаварта! Твоя ничтожная сила вскружила тебе голову! Кто здесь болтает? Мальчишка, это ты со мной разговаривал? Да нет, он даже не шевелит губами. Я всегда веду с тобой разговор, и для этого мне не надо открывать рта. Я пребываю внутри тебя в форме параматмы, сверхдуши. Ну-ну, я все понял. Сейчас я сброшу тебя, Кришна, я избавлюсь от тебя. Тебе никогда не удастся это сделать, Тринаварта. Никогда! Сейчас увидишь. Ну, Тринаварта, держись! Маленький Кришна вдруг так быстро стал расти в весе, что Тринаварта дальше не мог уже нести его на плечах. Почему так тяжело? Эй, ну-ка разжимай свои ручки. Вот тебе, вот тебе. Отпусти мое горло, мальчик. Помогите. На помощь. Спасите меня. Кто спасет тебя, Тринаварта, кроме меня? Никто. Ты говорил, что ты повелитель воздуха, а я повелитель жизненного воздуха, и я забираю его у тебя. Это не мальчик, это какой-то всемогущий йог. Я погибаю. Thank you. тьма как будто рассеялась. Да, небо вновь стало ясно. Смотрите, смотрите, что там такое? Какая гора! Наверное, она-то и упала с неба. Да нет, это не гора. О, Господи, это же демон. О, с неба свалился Асура. Глядите, глядите, это же Кришна. Наш маленький Кришна играет у него на груди. И правда, Кришна потешается у него на груди, как ни в чем не бывало. Яшода, Яшода, иди скорее, твой Кришна нашелся. Кришна, ты нашелся. О, Кришна, мальчик мой. Господь Хари вновь защитил тебя. Кришна. О, какое счастье, Яшода. Давай скорей. Заберем Кришну у этого отвратительного демона. Да, грешников убивают последствия их греховных поступков. А наш маленький Кришна добродетелен. Поэтому он выходит невредим из всех опасных положений. Да, с Кришной постоянно происходят какие-то странные истории. И Яшода принялась баюкать своего удивительного сына, который лукаво посматривал на нее своими глазами, похожими на лепестки лотоса. Его улыбка напоминала лучи восходящего солнца. Бабушка Пурнамаси, неужели царь Нанда и Яшода до сих пор не поняли, что Кришне грозит страшная опасность? Я думаю, что с Кришной ничего не случится плохого. В конце концов, он верховный господь. Правда, бабушка Пурнамаси? Правда. Конечно, правда. Для него все это просто детские забавы. Это что, игры у него такие? Ну да, игры. Это его игры. И не простые, а божественные. Вот так-то, ребятки. Когда-то, 5000 лет тому назад, сам Всевышний Господь спускался на нашу землю. Повествования о его жизни и удивительных деяниях сохранились в памяти человечества до наших дней. Однажды, в поисках необычного сюжета для художественного фильма, молодые кинорежиссеры Ира и Саша отправились в путешествие по Индии, стране легенд и чудес. И вот их автомобиль уже мчится по дороге во Вриндаван. Thank you. Что это? Что у тебя случилось? Сейчас проверим. Ну вот, приехали туристы. Говорила я тебе, лучше ехать в Грецию или на худой конец куда-нибудь в Альпы. Ну, конечно, и снимать фильм про амазонок или снежного человека. Уж лучше про них, чем про эту лужу, в которой мы окончательно застряли. А все ты. Ах, Индия, ах, Вриндаван, 5000 храмов. Ну и как мы, по-твоему, будем вытаскивать машину? Ладно тебе, попросим кого-нибудь подтолкнуть. Такой ливень и на ночь глядя, да? Сейчас даже обезьяны на улицу носа не кажут. Постой, там вроде какой-то домик. Видишь? Может быть, там мы и переночуем, а? Где? Это развалюха какая-то. Ну, это не важно. Идем, и так вымокли до нитки. Что это? Слышишь? Кто это может в такой глуши играть на флейте? Ну, кто там еще на ночь глядя? Странная какая-то бабуля. Ей, наверное, лет 100. Бабушка! Пожалуйста, пустите нас переночевать. У нас машина на дороге застряла. Ну что ж, раз пришли, заходите. Ой. А как вас зовут? Как зовут, говоришь? По-разному меня зовут. А в этих местах меня знают как Пурнамаси. Бабушка, а кто так чудесно играл на флейте? На флейте, говоришь? Да кому ж здесь играть на флейте? Послышалось, наверное. Вот, опять? Смотри, а кто это там в углу? И с флейтой. Где? А, да это же картина. Бабушка Пурнамаси, а кто это? Это Кришна. Кришна? Я же слышал о нем. Он что, и вправду жил в этих местах? А ты сомневаешься? А вы что-то знаете об этом? Кому бы еще и знать, как не мне. Вот это здорово. Пожалуйста, расскажите нам. Да некогда мне с вами тут разговаривать. Это не просто любопытство. Мы сценаристы, ищем тему для фильма. Так вы что ж, хотите всем о Кришне рассказать? Ну, конечно. Конечно же. Ну, коли так, тогда расскажу. Что случилось? Смотри, как Кришна впился ей в грудь. О, дитя, отпусти меня, отпусти меня. Я умираю. Так закончился кошмар ведьмы Путаны. Она приняла свой истинный страшный облик. Какой ужасный вид у этой ведьмы. А ноздри как пещеры. А пасть-то какая, зубище как скалы. Живот как пересохшее озеро. А туловище-то как горная вершина. На нее даже на мертвого страшно смотреть. Ешода, как удивительно, твой сын безмятежно играет на груди этой ведьмы. О, мой Кришна, слава Господу Хари, ты невредим, Боже мой, какой опасности ты подвергалась. Ой, Кришна, малыш, маленький мой, малыш, лишь по милости Господа Хари ты остался цел. Щепки все деревья вокруг. Притворялась богиней процветания. Так это же ведьма Рахини. Посмотри, ужасная пасть, а эти огромные руки и ноги. Длинные волосы разметались по всему телу. Боже мой, мне страшно представить, что могло произойти. Жители Вриндавана с удивлением взирали на эту непостижимую картину. Путана лежала поверженная. Вид ее привел в благоговейный ужас всех пастухов и пастушек. А грохот от ее падения все еще звучал у них в ушах. Теперь надо было совершить очистительные обряды. И когда на костре горели остатки тела ведьмы, то от дыма, исходящего от огня, распространился удивительно приятный запах. Бабушка Пуарнамаси, а почему это от ведьмы шел такой запах? Неужто не поняли? Так это ведь сам Кришна играл на груди этой ведьмы. Да, выпить жизненный воздух ведьмы вместе с ее молоком? Неужели это возможно? Для человека нет, а для Бога возможно. Ну вот, кажется, вы что-то уже начали понимать.